Он был один, сидел за столиком, изучал какие-то бумаги. Приглядевшись к юному джентльмену, можно было понять, как понял и я, всю сложность ситуации, в которой пребывал его светлость, не говоря о родителе юного джентльмена. Крестник хозяина производил впечатление серьезного ученого-юноши. На лице его читалось много достоинств. Принимая, однако, во внимание тему предстоящей беседы, предпочтительнее, конечно, было бы иметь дело с более беспечным, даже легкомысленным молодым человеком. Тем не менее, настроенный довести дело до победного конца как можно скорее, я вошел в библиотеку и, остановившись в двух шагах от столика, за которым работал мистер кардинал, кашлянул. «Прошу прощения, сэр, но я к вам с поручением». «Вот как?» — живо откликнулся мистер кардинал, поднимая глаза от бумаг. «От отца?» «Да, сэр, то есть фактически. Минуточку». Молодой человек наклонился к стоявшему на полу портфелю и извлек оттуда карандаш и блокнот. «Выкладывайте, Стивенс». Я снова кашлянул и заговорил самым бесстрастным голосом, на какой был способен. «Сэр Дэвид хочет, чтобы вы знали, сэр, что дамы и господа имеют различия в нескольких важнейших отношениях». Я, видимо, сделал паузу, чтобы сформулировать про себя следующую фразу, потому что мистер кардинал вздохнул и сказал: «Это-то мне известно, Стивенс, и еще как. Давайте-ка к делу». «Известно, сэр. Отец меня постоянно недооценивает. Я много читал и изучил проблему в целом и в частности». «В самом деле, сэр? Последние месяцы я, можно сказать, только об этом и думаю». «Понимаю, сэр. В таком случае в данном мне поручении, вероятно, не было особенной надобности. Можете успокоить отца, что я прекрасно осведомлен. Этот вот портфель...» — он ткнул в него носком ботинка. «Битком набит заметками о всех странах проблемы, какие можно себе представить». «В самом деле, сэр? Да, по-моему, я проиграл все возможные варианты, так что ступайте, успокойте отца. Не примину, сэр». Напряжение, видимо, слегка отпустило мистер кардинал. Он еще раз легнул портфель, от которого я все время отводил взгляд, и произнес: «Вы, наверное, задавались вопросом, почему я всегда держу его при себе? Теперь будете знать. Вдруг бы он попал в чужие руки, представляете? Возникло бы весьма щекотливое положение, сэр. Впрочем, — сказал он, внезапно выпрямляясь в кресле, — разве что отцу пришел в голову какой-то совершенно новый фактор, который, по его мнению, я должен осмыслить. Не думаю, сэр. Нет? Дополнительных сведений об этом Дюпоне не поступало?» «Боюсь, что нет, сэр». Я с огромным трудом скрыл овладевшее мной отчаяние, обнаружив, что задача, которую я считал почти что решенной, на самом деле стоит передо мной во всей своей неприступности. Кажется, я как раз собирался с мыслями для нового приступа, но тут молодой человек вдруг вскочил и сказал, прижимая портфель к груди: «Ну ладно, пойду-ка я подышу свежим воздухом. Спасибо за помощь, Стивенс». Я намеревался безотлагательно провести с мистером кардиналом новое собеседование, но к этому не представилось случая, главным образом потому, что в тот же день к нам пожаловал американский сенатор мистер Льюис, которого мы ожидали только через двое суток. Я находился внизу в буфетной и составлял заказ на продукты, когда над головой у меня послышался шум, который не спутаешь ни с каким другим. Во двор въехали автомобили. Я поспешил наверх, и, надо же такому случиться, столкнулся с мисс Кентон в служебном коридоре, разумеется, том самом, где произошла наша последняя размолвка. Это неудачное совпадение, возможно, и побудило ее с детским упрямством настаивать на том, о чем она заявила в прошлый раз. Ибо когда я поинтересовался, кто приехал, мисс Кентон бросила на ходу: «Через третьих лиц или записка, мистер Стивенс, если дело не терпит?» Очень, очень досадно, но выбора у меня, разумеется, не оставалось. Я должен был спешить наверх. Мистер Льюис вспоминается мне как весьма дородный джентльмен, с лица которого почти не исчезала добродушная улыбка. Преждевременное его появление причинило очевидные неудобства его светлости и коллегам. Они рассчитывали побыть одни еще день-другой, чтобы все подготовить. Однако же обаятельная непринужденность мистера Льюиса и произнесенная им за обедом фраза о том, что Соединенные Штаты неизменно стоят на стороне справедливости и готовы признать, что в Версале были допущены ошибки, в немалой, видимо, степени помогли ему снискать доверие у нашей команды. За обедом разговор о достоинствах Пенсильвании, родного штата мистера Льюиса, медленно, но верно возвращался к предстоящей конференции. Когда же джентльмены достали сигары, то пошли высказывания, так же мало предназначенные для чужих ушей, как и соображения, звучавшие за столом до приезда мистера Льюиса. Тут-то мистер Льюис и произнес: «Да, господа, наш мсье Дюпон — человек непредсказуемый, но позвольте заметить, что в одном отношении можно держать пари, не рискуя остаться в накладе». Тут американец подался вперед, и махнул сигары, чтобы привлечь внимание. Дюпон ненавидит немцев. Ненавидел еще до войны и ненавидит теперь. Да так, что вам, господа, этого просто не понять. С этими словами мистер Льюис снова откинулся на спинку кресла, и на лице у него заиграла привычная добродушная улыбка. «Но согласитесь, — продолжал он, — трудно винить француза за ненависть к немцам. В конце концов, у француза на это хватает причин». И мистер Льюис обвел взглядом стол, за которым воцарилось легкое замешательство. Потом лорд Дарлингтон заметил, известная горечь тут, естественно, неизбежна. «Но ведь и мы, англичане, мы тоже упорно и долго воевали с Германией. Но вы, англичане, кажетесь мне другими в том смысле, — сказал мистер Льюис, — что в сущности больше не питаете к немцам ненависть. Однако французы считают, что немцы уничтожили вашу европейскую цивилизацию и поэтому заслужили любую самую страшную кару. Конечно, нам в Соединенных Штатах такой подход представляется непрактичным, но чему я не перестаю удивляться, так это отчего вы, англичане, не заодно с французами. В конце концов, как вы сами сказали, Британия тоже понесла в войне большие потери.